Миф номер 45. Негры или австралийцы, тасманийцы, папуасы и тому подобное – это примитивные народы, которые стоят к обезьяне ближе, чем мы, гордые европейцы. Теории такого рода в XIX веке строили вполне респектабельные ученые. Что ж, то была иная эпоха, иной взгляд на коренное население колоний и совсем иной уровень науки. В трудах тогдашних антропологов можно встретить утверждение, что у негров, где строение черепа, волос, позвоночника и ног более обезьянье. Кстати, мифотворцы любят обвинять последователей Чарльза Дарвина в распространении расистских идей. В связи с этим приведу случай, описанный Уильямом Ирвином в книге «Дарвин и Гексли» и отлично отражающий нравы Англии времен выхода в свет происхождения видов. Зверское подавление негритянского мятежа на Ямайке в 1865 году вызвало возмущение свободомыслящих британцев. В их числе в защиту черного населения Ямайки выступил соратник Чарльза Дарвина, выдающийся ученый-эволюционист Томас Гексли. Как же отреагировала английская пресса? Газета Pall Mall заметила, что человеку, который ратует в науке за одухотворенность гориллы, ничего другого не остается, как защищать в политике достоинства негров. Ирвин, Дарвин и Гексли. Сейчас читать подобное смешно и странно, однако в начале прошлого столетия многим казалось вполне очевидным, что расы стоят на разных ступенях эволюции. Выше я уже рассказал о том, как известный французский антрополог Марселин Буль на полном серьезе строил в своей книге эволюционные ряды «Шимпанзе, бушмен, француз». Разумеется, последний является по Булю венцом эволюции. Впрочем, и в 21 веке некий антрополог-любитель, юрист по образованию Ричард Ферле пишет в книге «Эректус бродит между нами» про череп африканца. Небольшое возвышение на верхней части черепа представляет собой сагитальный гребень, идущий от области лба к затылку и служащий для прикрепления жевательных мышц и предохранения черепа от повреждений, получаемых в драке. Эдакий дурашливый орк, у которого жевательные мышцы сходятся на макушке, как у гориллы. Невдомек Ричарду Ферле, что сагитального гребня, украшавшего когда-то череп австралопитеков, нет ни у кого из хомо уже почти 2 миллиона лет. У современных людей и у европейцев в том числе иногда может встречаться сагитальный валик, только он к прикреплению жевательных мышц не имеет никакого отношения. Ферле делает и другие потрясающие антропологические открытия. Сообщает, например, что ноги у африканцев напоминают птичьи, на каждую икру приходится на 400 граммов меньше плоти, и что даже у африканцев число костей черепа меньше, чем у обитателей Евразии. К сожалению, Ферле не уточняет, каких костей черепа, по мнению автора, середины XIX века не хватает у африканцев. В современной науке таковы неизвестны. Суммировав примитивные признаки, Ферле делает незатейливый вывод. Африканцы имеют обезьяноподобную внешность и поведение, и не случайно, а потому что, хотя все мы и эволюционировали от обезьяноподобного предка, они эволюционировали в меньшей степени. Однако принадлежность к высшей расе не помогла Ричарду Ферле разобраться в основах антропологии. Грубейшие ошибки на каждой странице этой книги, к сожалению, изданной в России и снабженной благостными отзывами доктора философских наук Григорьева и Яс Ран и кандидата психологических наук Журавлева МГУ. Как видим, идея о примитивных народах живет и здравствует, но шутки в сторону. Как говорится, какие ваши доказательства? Часто приводятся такие. У них, у примитивных народов, выступают вперед челюсти, как у обезьян. У них широкий нос, как у обезьян. У них маленький объем мозга. У них низкий и длинный череп, а у европейцев благородно короткий и высокий. У них удлиненные руки. У них большое надбровье, прямо как у питекантропа. Они до сих пор в каменном веке, в то время как мы достигли вершин цивилизации. Однако, если вы уже прочитали миф номер 41 о происхождении от негров, то знаете, что у негроидной расы хватает прогрессивных черт. А может, проверим лично вас, если вы, дорогой мой европеоид, обращаюсь сейчас к мужской части читателей-европеоидов, внимательно посмотрите на себя в зеркало, то неожиданно можете увидеть прилично развитое надбровье, довольно массивную волевую нижнюю челюсть, предмет европейской гордости. А вы подумайте, если эволюция идет путем грациализации, то есть облегчения скелета, то массивность – явный примитив. Волосатую грудь. В некоторых группах европеоидов волосатость достигает мирового максимума. Длинный череп встречается у европеоидов сплошь и рядом. Кстати, идеологи расизма, такие как Жорж Ваше де Лапуш, почему-то считали именно длинноголовых блондинов высшей нордической расой, элитой общества в древних государствах Египта, Индии, Греции и тому подобных. А если пощупаете свой лоб, с некоторой вероятностью можете наткнуться на тот самый сагитальный валик. Что же это получается? Если считать развитые надбровья или обильную волосатость обезьяньими признаками, то ближе к обезьяне оказываются европейцы? Стоп, друзья. Не торопимся ли мы, объявляя тот или иной признак обезьяньем? Например, надбровье. Как оно менялось у наших предков в процессе эволюции? Думаете, просто уменьшалось? Ну, глядите. У австралопитеков надбровье крупное. У их непосредственного потомка, человека умелого, надбровье уменьшается. Затем у человека прямоходящего надбровье снова становится большим. Дальше больше. У гейдельбергского человека огромное надбровье вообще максимальное из всех известных гоминид. Наконец, у кроманьонцев, древних Homo sapiens, надбровный рельеф принимает умеренные размеры. Но в дальнейшем чехарда продолжится. У австралийских аборигенов по сравнению с их африканскими предками надбровье подросло, а потом в который раз уменьшилось. Как видим, путь надбровья от обезьяны к человеку не просто извилист. Направление изменений этого признака менялось как минимум 4 раза. Так можно ли назвать массивное надбровье обезьяньей особенностью? Наверное, надо учитывать и еще историю данного признака, верно? И не только с надбровьем такая картина. Объем мозга. Как вы помните, в течение 2 миллионов лет мозг у наших предков увеличивался. Однако 25 тысяч лет назад стал уменьшаться. Так что древнейшие африканские сапиенсы обладали мозгом большим, чем их потомки, современные африканцы. Если рассматривать эволюцию человека в целом, начиная с древних обезьянок, то большой мозг – это, конечно, круто и прогрессивно, однако в масштабе последних тысячелетий уменьшение объема мозга – это эволюционная тенденция, и мелкоголовые популяции оказываются не примитивными, а прогрессивными. Большой мозг – архаизм, наследие каменного века. Судя по всему, в отношении современных людей – понятие «примитивно» и «прогрессивно» вообще нужно использовать с большой осторожностью. По словам Станислава Дробышевского, на самом деле нету примитивных и прогрессивных рас, но у разных рас эти примитивные и прогрессивные признаки выражены по-разному. Резюме. Вы все еще пытаетесь найти предков людей среди представителей современного человечества? Может быть, стоит почаще смотреть на себя в зеркало? Не притаился ли обезьяноподобный предок внутри нас самих? Миф. Негры или австралийцы, тасманийцы, папуасы и тому подобное – это примитивные народы, которые ближе, чем мы, европейцы, стоят к обезьяне. Опровержение. Все расы имеют эволюционную историю одинаковой длины. Конечно, представители разных рас отличаются друг от друга, однако при внимательном рассмотрении оказывается, что во всех современных людях животные признаки присутствуют в равной мере.